Глава 5. Игра силы. 5 фигурок стояли на символах своих земель. 5 совершенных изображений живых мужчин и женщин. Но почему и с какой целью Саймон снова посмотрел направо? Крошечные ножки Алдис держали в руке волшебница. Ноги фигуры Фалька Брайант. Они напряженно всматривались в фигурки. Причем в лице Брайанта было видно беспокойство. Внимание Саймона вновь обратило к стоящим перед ним фигурке. Смутные воспоминания о старых сказках ожили в его мозгу. Неужели сейчас будет втыкать иглы в сердце фигурок, чтобы их оригиналы заболели и умерли? Властительница крепко взяла его за руку. Точно так же его брали за руку в Карсе при изменении внешности. Другая ее рука образовала полукруг около основания фигурки в шапке. Саймон повторял ее жесты, и кончики их пальцев сомкнулись. «Думайте о том, кто перед вами, с кем вы были связаны спором о власти или кровью. Выбросьте из сознания все остальное, оставьте только его. Вы должны согнуть его, подчинить себе и использовать для нашей пользы. Либо мы выиграем игру силы за этим столом в этот час, либо навсегда проиграем». Взгляд Саймона был сосредоточен на фигуре в шапке. Саймон не знал, смог ли бы он оторвать взгляд, если бы захотел. Он решил, что его пригласили участвовать в этой странной процедуре только потому, что он единственный из всех видел офицера из Горма. Крошечное лицо полузакрытой металлической шапкой росло, оживало. Через расстояние Саймон снова смотрел в него, как смотрел в той комнате в сердце Сипара. Вновь глаза этого человека были закрыты, он занимался своим загадочным делом. Саймон продолжал изучать его. Он знал, что вся его вражда к Колдерам, вся ненависть, рожденная тем, что он видел в городе, их обращение с пленниками собралось воедино в его мозгу. Как человек собирает смертоносное оружие их мелких и из мелких незначительных деталей. Саймон больше не находился в этой палатке, где шумел морской ветер и шуршал песок на изображении сокола. Он стоял перед человеком в шапке в сердце Сипара, приказывая ему открыть глаза, взглянуть на него, на Саймона Трегарта. Вступить в сражение не мышц, а разумов. В сражении воли. Глаза открылись, и Саймон заглянул в их темные зрачки. Увидел веки, поднятые, будто в узнавании, в признавании надвигающейся угрозы. Саймон как будто заглянул в котел, в котором кипели все ужасы и беды. Глаза удерживали глаза. Постепенно уходили плоские черты лица. Само лицо, металлическая шапка над ним, оставались только глаза. Саймон чувствовал, как его руки из руки властельницы Экскарпа льется поток силы. Их силы объединились, Саймон почувствовал себя нацеленной стрелой. Вначале Колдер смотрел на него уверенно, вот он попытался освободиться от этой связи глаз разумов, но слишком поздно понял, что оказался в ловушке. Он боролся, не желая в своем высокомерии признавать возможность поражения. Саймон чувствовал нарастающее напряжение в глазах Колдера, появлялось выражение страха. Оно сменилось ужасом, а потом все выгорело. Саймон знал, что смотрит лишь на пустоту оболочку, которая выполнит его приказ, так же, как рабы Горма выполняют приказы своих хозяев. Саймон отдал приказ. Сила властительницы подкрепила его. Властительница ждала, готовая помочь, но не вмешивалась. Саймон был уверен в покорности врага. Тот, который распоряжался Горман, приведет в негодность барьер, будет снят. Теперь у Искарпа был в крепости Горма послушный робот. Саймон поднял голову, открыл глаза и увидел раскрашенную поверхность стола, на которой его пальцы сжимали руки властительницы у ног маленькой фигурки. Но маленькая фигурка больше не была совершенной. Под изображением металлической шапки голова представляла собой гладкий пузырь из расплавленного воска. Властительница высвободила руку. Саймон посмотрел направо и увидел побледневшее лицо, темные глаза. Та, которая концентрировала свою силу на Алдис, откинулась без сил на спинку стула. Фигурка Фалька Верлейнского лежала плашмя, а Брайан сгорбился над ней, закрыв лицо руками. Его бесцветные волосы влажные прилипли к голове. «Сделано!» — тишину нарушила властительница. «То, что может сила, сделано. И никогда она не действовала так мощно, как сегодня. Теперь огню и мечу, ветру и волне служить нам, если мы сумеем ими воспользоваться». Голос ее звучал истощенно. Корис ответил ей взмахом топором Вольта. «Будьте уверены, леди, мы используем любое оружие, дан нам судьбой. Маяки горят, наши армии и корабли движутся». Хотя земля под Саймоном качалась, он встал. Та, что сидела слева от него, быстро положила руку на стол, не коснувшись его руки, не выразив она и слова того отказа, который выражался в каждой линии ее тела. «Война, которая начинается в соответствии с вашей силой, — заговорил Саймон, обращаясь к ней, как будто они были одни, — ведется по обычаям Искарпа. Но я не из Искарпа. И я знаю другие способы ведения войны. Я участвовал в вашей игре, леди. Теперь сыграю в свою». Он пошел вокруг стола и подошел к капитану, который встал и нерешительности положил руку на стол. Брайан смотрел на фигурку перед ним. Она лежала, но оставалась нетронутой. «Я никогда не претендовал на обладание силой», — сказал Брайан глухим, хотя и мягким голосом. «Похоже, я потерпел неудачу, но, может, меч и щит послужат мне лучше». Корис шевельнулся, как бы возражая, но волшебница, которая была с ним в Карсе, быстро заговорила. «Для тех, кто едет или плывет под искарским знанием, существует свободный выбор. И никто не должен мешать этому выбору». Властительница кивнула в знак согласия. Так втроем они и вышли из палатки. Корис, напряженный, живой, с прекрасной головой, на гротесных плечах, с раздувающимися ноздрями, как будто он ощущал в воздухе нечто большее, чем запах соли. Саймон, двигающийся медленнее, чувствующий, как усталость охватывает его тело, но поддерживаемый желанием увидеть конец их приключений. И Брайан, надевший на голову шлем, обернувшийся вокруг шеи металлическим шарфом, глаза его смотрели прямо, как будто привлеченные или удерживаемые чем-то большим, чем его воля. Капитан обернулся, когда они достигли лодок, ждавших, чтобы перейти и перевести людей на корабли. «Поплывете со мной? На передовом корабле ты, Саймон, будешь служить проводником, а ты...» Он посмотрел на Брайанта и заколебался, но юноша вздернул подбородок, вызывающе посмотрел ему в глаза. Саймон почувствовал, что между ними происходит что-то, касающееся только их двоих, и ждал, как встретит капитан вызов Брайанта. «Ты, Брайант, пойдешь с моими щитоносцами и будешь находиться с ними». «Я», — ответил юноша с вызовом, — «буду стоять за вашей спиной, капитан Эскарпа, когда понадобится. Но в этой или любой другой битве я сам распоряжаюсь своим мечом и щитом». Казалось, Корис собрался возражать, но их окликнули с лодок. И пробиваясь сквозь прибой, Саймон заметил, что юноша постарался разместиться в маленькой лодке как можно дальше от своего командира. Передовой корабль Эскарпского флота был небольшим рыбачьим судном, и гвардейцы стояли на нем почти плечом к плечу. Остальные корабли шли сзади. Они были уже достаточно близко, чтобы видеть флот, гниющий в гавани Горма. Когда послышался окрик, салкарские корабли с их смешанным экипажем из фальконеров, беглецов из Карстена и уцелевших салкаров вытянулись в линию. Саймон понятия не имел, в каком именно месте он пересек барьер во время своего бегства из Горма. Быть может, он ведет корабли прямо к гибели. Им остается только надеяться, что игра силы снимет или ослабит этот барьер. Трегард стоял на носу рыбацкого корабля, всматриваясь в мертвый город и ожидая первые признаки барьера. Или раньше на них нападет один из этих металлических кораблей. Ветер заполнил их паруса, и перегруженные корабли резали волны. Корпус блудного корабля на изгавани, у которого сохранилось достаточно оснастки, чтобы уловить ветер, двигался поперек их курса. И длинная лента зеленых водорослей замедляла его ход. На палубе этого корабля не видно было никаких признаков жизни. С одного из салкарских кораблей взметнулся шар, неторопливо поднялся в воздух и обрушился на палубу блуждающего судна. Из проломленной палубы взметнулось пламя и начало жадно поглощать сухое древо корабля. Корабль, пылая, уплыл в океан. Саймон, охваченный боевым возбуждением, улыбнулся Корису. Он чувствовал, что они миновали первую опасность. «Мы миновали твой барьер?» «Да, если только они не передвинули его ближе к земле». Корис положил подбородок на рукоять топора Вольта, осматривая то, что он когда-то было цветущим городом. Он тоже улыбался, как волк, показывающий свои клыки перед схваткой. «Похоже на то, что на этот раз сил сработало», — заметил он. «Теперь пора и нам приниматься за дело. Не нужно недооценивать врага, мы виновали только первый его барьер, может быть, самый слабый». Первоначально оживленно радостное настроение Саймона исчезло так же быстро, как и появилось. Вокруг него были щиты, мечи, самострелы, а в сердце Колдорской крепости их ждало оружие, созданное наукой, на столетие опережающий тот мир, в который момент можно было ждать неожиданностей. Они уже плыли по гавани, вынужденные отыскивать проходы между полуразрушенными кораблями, а в Эскарпе по-прежнему не было видно никаких признаков жизни. Сепар до сих пор не показывал никаких признаков и оставался мертвым. Угрожающая тишина мертвого города окружила воинов, уменьшая их рвение, ослабляя чувство триумфа, вызванное благополучным преодолением барьера. Корис почувствовал это, прибившись через толпу воинов, ожидавших высадки. Он рассказал это все Саймону, потом разыскал капитана корабля и увел ускорить продвижение к берегу, что было исполнено. Но тот возразил, что капитан гвардии распоряжается на земле, а на море командует тот, кто лучше его знает. Капитан корабля не желает столкнуться с одним из гнилых корпусов в гавани. Саймон продолжал осматривать береговую линию, Вглядываясь в устье пустых улиц, он не мог сказать, чего опасаться. Нападение летательных аппаратов, появление на улице целой армии. Труднее было встретиться с пустотой, чем с ордами рабов Колдора. Саймон не мог окончательно поверить в игру силы. Что-то в нем окончательно не давало ему верить в нее. Он отказывался поверить, что если он удержал в руках маленькую фигурку с распаленной головой, они смогут одолеть то, что скрывается в горме. Они без происшествий высадились. Часть салкаров высаживалась в разных местах, чтобы отразить возможное нападение из других частей острова. Двинулись они по пустым улицам, по которым несколько дней назад шел Саймон. Проверяли закрытые двери, осматривали темные углы, но пока не обнаружили ничего живого. Они уже были близки от центра города, когда встретились с первым сопротивлением. Ни с воздуха, ни от какого-то невидимого удара. Враги появились с оружием в руках и сражались так, как в этом мире сражались многие поколения. Неожиданно улицы оказались заполненными бойцами, передвигающимися быстро, но беззвучно. Враги не издавали воинских кличей, но раздвигались и продвигались молча со смертоносной угрозой. Некоторые были в боевом наряде салкаров, другие одеты как карстенцы. Саймон увидел среди них несколько пернатых шлемов фальконеров. Нападали не только опытные воины, враги не думали о самосохранении, как и те на прибрежной дороге. Их первый натиск напоминал удар танка по пехоте. Саймон стрелял, а Корис работал топором Вольта, пробивая дорогу через ряды врагов. Рабы Колдора были опытными воинами, но им недоставало сознательности, разума, чтобы перестроиться и лучше использовать свое численное преимущество. Они знали, что должны нападать, пока живые, с настойчивостью безумцев. Началась настоящая бойня, от которой даже ветераны-гвардейцы ощутили тошноту. Высоко взметнулся топор Вольта, уже не блестящий, а темный, багровый от крови. И гвардейцы двинулись вперед, оставляя позади улицу, уже не пустую, хотя по-прежнему безжизненную. «Это чтобы нас задержать», — заметил Саймону капитану. «Я тоже так думаю. Чего ожидать дальше? Смерть с воздуха, как в Салкаркипе?» Корис взглянул в небо и на крыши домов с беспокойством. Именно эти крыши подсказали Саймону план. «Не думаю, чтобы мы могли проникнуть в крепость с уровня земли», — начал он и услышал смех капитана. «Конечно, но я знаю такие ходы, каких ни один Колдор не знает. Ведь некогда это был мой остров». «Но у меня тоже есть план», — настаивал Саймон. «На кораблях достаточно веревок и абордажных крючьев. Пусть один отряд идет по крышам, пока вы отыскиваете свои проходы и ходы, и, может, мы сомкнем челюсти над ними с двух сторон». «Хорошо», — согласился Корис. «Отбери людей, но не больше 20». Дважды еще на них молча нападали отряды живых мертвецов, и все больше и больше гвардейцев оставалось лежать. В конце концов, последние рабы Колдора были уничтожены. Наконец, силы Скарпа разделились. Саймон и 20 гвардейцев взломали двери через пустую, но с трупным запахом крышу добрались наверх. Чувство направления не обмануло Трегорда. В соседней крыше виднелась рваная дыра, след его приземления на летательном аппарате. Он стоял в стороне, пока моряки преобразовывали абордажные крючья через улицу. Солдаты привязали мечи, перевязали прочностью своих оружейных поясов и с решимостью смотрели на две тонкие веревки над пустотой. Саймон отобрал только тех, кто не боялся высоты, но теперь Перед испытанием у него было больше сомнений, чем надежд. Он шел первым, цепляясь за веревку, ощущая давление второй веревки. Ему казалось, что он не выдержит и сорвется. Но вот этот кошмар кончился. Саймон отвязался от пояса третью веревку и обвязал ее вокруг одного из столбов, поддерживающую крышу ангара. Летательные аппараты, которые он вывел из строя, стояли на месте. Но открытые капоты двигателей и разбросанные инструменты свидетельствовали, что здесь шла работа. Почему она не была закончена, оставалось еще одной загадкой. Саймон приказал четверым солдатам охранять крышу и веревочную дорогу, а с остальными начал вторжение в крепость. Та же тишина, что господствовала в мертвом городе, окружала их и здесь. Они прошли по коридору, опустились по лестнице, миновали двери и слышали только биение собственных сердец. Неужели крепость покинута? Они шли в самое сердце слепого, закрытого здания, ожидая каждую минуту нападения отряда одержимых. Свет становился ярче, в воздухе чувствовалось какое-то неуловимое изменение, которое свидетельствовало о том, что это пустые здания и уровни покинуты. Наконец, отряд Саймона подошел к каменным ступеням, которые он так хорошо помнил. В конце лестницы начиналось серое колдерское покрытие стен. Саймон наклонился, прислушиваясь. Далеко внизу он услышал звук гудения, такое же ритмичное, как удары его сердца.